По случаю 50-летия со дня кончины Ким Чен Ира, 8 декабря в Москве по инициативе Российской Межгосударственной Федерации городов-героев прошли выставка корейских книг и фото, кинопросмотр, концерт и церемония передачи книг. В зале мероприятия были выставлены фотоматериалы о революционной деятельности Ким Чен Ира и Ким Чен Ына. Здесь присутствовали представители разных отраслей России и были приглашены чрезвычайный и полномочный посол нашей страны в России и сотрудники нашего посольства. Участники посмотрели наш документальный фильм «Великий Ким Чен Ир встречается с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным». Затем состоялся концерт. Российские артисты поставили на сцену разные номера. Они пели корейскую песню «Очарование и почтение» и другие наши песни и российские песни тематики патриотизма. На мероприятии директору Дома национальностей Московского городского правительства были переданы бессмертные классические труды несравненных исполинов-выходцев из гор Пекту, книги об их величии и о Корейской народно-демократической республике.